Ливия, слышавшая разговор, заметно напряглась, ее хвост чуть подергивался, выдавая внутреннее напряжение. «Ал, как думаешь, нам действительно стоит идти через Блэкстоун? Может, стоит выбрать другой маршрут? Если выбрать другой маршрут, мы только задержимся. Но, думаю, нам нужно быть осторожными и по возможности избегать лишних конфликтов. Главное, добраться до Блэкстоуна, а дальше будет видно». Лионель кивнула, словно поддерживая его решение. «Ал, знаешь, если что, ты всегда можешь вернуться сюда. Пусть ты не смог закончить академию, но это ничего не меняет. И ты ведь знаешь, что я всегда помогу». «Спасибо, Лионель». Она коротко улыбнулась, и на мгновение между ними повисла теплая тишина, как бы подкрепляя ее слова. Алатар, осмотрев карту и наметив их с Ливией предстоящий путь, сложил ее, а затем поднял взгляд на Лионель, задумчиво стоящую рядом. Она что-то тихо шептала, касаясь кончика пальца карты, словно это была ее личная привязанность, которую она делала теперь частью их общего дела. «Лионель, ты ведь понимаешь, что это путешествие займет немало времени?» «Понимаю, Ал, но ты выбрал свой путь, и я уважаю это решение. Хоть мне и жаль, что ты уходишь». В тоне ее слов послышалась легкая грусть, но Лионель тут же подняла голову, словно решив, что не даст этой печали повлиять на их последние мгновения вместе. Ее слова заставили Алатара взглянуть на нее с мягкой теплотой, после чего он подошел ближе, взял ее за руку и посмотрел прямо в глаза. За их долгие встречи, разговоры и совместные дни, их связь укрепилась, и сейчас он был готов сделать этот момент действительно особенным. «Знай, я вернусь и расскажу обо всех тех приключениях, которые нас ждут». Ее лицо просияло, и она, сдерживая улыбку, отозвалась с нескрываемой нежностью. «Значит, это наше прощание?» Ответить он не успел, как Лионель мягко притянула его к себе, поддавшись порыву. Их взаимное тепло помогло убрать тревоги и холод предстоящей дороги. В их страстных объятиях исчезли все страхи и вопросы о том, что ждет впереди. Ливия не стала прерывать их. Она находила нечто утешающее в их связи, зная, что ее место рядом с ним не под угрозой. Позже, когда Лионель и Ливия оставили его, чтобы подготовиться к дальнейшему пути, Алатар решил еще раз зайти в гильдию авантюристов. Он оставил девчонок одних. Когда он вошел в большое здание гильдии, там царила привычная для него атмосфера деловитой суматохи. За прилавками, у досок с объявлениями стояли авантюристы, обсуждавшие новые поручения и делившиеся историями о своих успехах. Алатар сразу подошел к стойке, где сидел крупный служащий. «Доброго дня, рад вас видеть. Чем могу помочь?» «И тебе доброго дня. Мне нужно пополнение кошелька. Если у вас есть что-то подходящее на южных маршрутах, дай знать». Служащий прищурился и, почесав подбородок, наклонился к свиткам, развернутым на столе. «Что ж, давай посмотрим. У нас есть несколько поручений в южном направлении. Вот, например, зачистка отрядов бандитов, которые держат в страхе окрестные деревни. Платит прилично. Есть еще добыча редких трав, что растут у подножья черных гор, совсем по пути. А если ты нацелен на что-то действительно стоящее, то можно рискнуть и пойти по следу пропавших исследователей, которые отправились изучать руины к югу от Блэкстоуна и не вернулись». Алатар на мгновение задумался. Риск был велик, но вознаграждение обещало быть достойным. Он уже знал, что от подобного задания может зависеть их снабжение на несколько месяцев вперед. «Тогда давай зачистка бандитов и исследователей, мне это подойдет». Служащий, одобрительно кивая, записал все и передал Алатару свиток с инструкциями. «Отчитаться сможешь в любом отделении гильдии, собственно и награду получишь там же». С чувством, что дело движется, Алатар вернулся в дом Лионель. Ливия ждала его в уютной комнате с сумками, уже подготовленными к их путешествию, но выглядела так, словно о чем-то размышляла. Заметив его, она улыбнулась. «Уже все готово?» «Да, взял пару поручений от гильдии. Пополним запасы в пути, возможно, встретится парочка бандитов, и заодно проверим, что произошло с группой исследователей на юге». В ее глазах вспыхнуло одобрение, и она согласно кивнула. «Звучит как увлекательное путешествие». Поздним вечером, когда все дела были завершены и планы на путешествие окончательно утверждены, дом Лионель погрузился в умиротворенную тишину. Сидя у камина, Алатар чувствовал, как напряжение последних дней постепенно тает. Рядом с ним Ливия и Лионель молча обменялись взглядами, и он заметил, как в их глазах мерцала особая нежность. Ливия первой подошла к Алатару, слегка потянув его за руку, и он почувствовал, как ее тонкие пальцы слегка дрожат. Ее мягкий взгляд и теплое дыхание окутали его. Он склонился к ней, и их губы встретились в нежном поцелуе, который быстро перерос в более глубокий, наполненный страстью и взаимным доверием. Лионель, улыбнувшись, подошла ближе, ее рука легла на его плечо, добавляя своей теплотой в их тихий вечер. А Лотара охватило чувство, будто с каждой секундой их связь становилась крепче. Ощутив поддержку и принятие, он наклонился к Лионель, и их поцелуй оказался теплым и страстным, но в то же время исполненным спокойной нежности, которую могла дать лишь Лионель. В это мгновение их тревоги и заботы остались далеко позади, было только настоящее, их близости и ощущение абсолютного единения. Они провели эту ночь вместе, оставляя все сомнения позади, разделяя тепло, которое поддерживало их даже в самых темных мгновениях. Когда первый свет рассвета мягко скользнул в комнату, озаряя мягкие складки покрывала и освещая их троих, Алатар открыл глаза, осознавая, что эта ночь останется в его памяти как одна из самых дорогих и важных. Рядом с ним Ливия и Лионель спокойно спали, их лица выражали счастье. В эту минуту ему казалось, что, несмотря на все потери и сложные решения, впереди его ждали истинные союзники, готовые пройти с ним через любые испытания. Он осторожно выбрался из кровати, стараясь не разбудить их, и вышел на балкон. Улицы столицы внизу медленно пробуждались к новому дню. Стремительно и уверенно набирая высоту, в небе поднималось солнце, словно предвещая начало чего-то нового. Слегка поеживаясь от прохлады утреннего ветра, Алатар прислонился к балконным перилам, размышляя о том, что ждет его впереди. Путь в Бликстоун обещал быть долгим и опасным. От размышлений его отвлек мягкий звук, и он оглянулся. Ливия подошла, завернувшись в легкое покрывало, и встала рядом, скрестив руки на груди и наблюдая за его задумчивым лицом. «Я рада, что мы вместе отправляемся в это путешествие», — тихо произнесла она, не отводя взгляда от горизонта. Алатар улыбнулся и обнял ее за плечи. «И я рад, Ви», — ответил он. «В твоем присутствии все кажется проще, каким бы трудным ни был путь». Они постояли несколько минут, наслаждаясь тишиной утра и близостью, и только затем вернулись в комнату, где уже проснулась Лионель. С мягкой улыбкой она наблюдала за ними, словно прощаясь, хотя слов не требовалось. Лионель напомнила о важных делах, которые их еще ждали перед отъездом. Пара часов промелькнула незаметно. Они завершили сборы и проверили все необходимое для дороги. Оказавшись снова на улицах Острогара, они направились к гильдии авантюристов, чтобы взять задание, которое можно было бы выполнить по пути в Бликстоун. В приемной гильдии было оживленно. Вокруг суетились другие авантюристы, обсуждая свои задачи и успехи. На улице, готовые к долгому пути, они еще раз обратили взгляды на величественные стены столицы. Впереди их ждало неизвестное, но Элатар ощущал, что готов к предстоящим вызовам. Время, проведенное в академии, и полученные навыки теперь стали их опорой. Лионель вышла проводить их к воротам города, напутствуя добрыми словами. На прощание она обняла их, передавая теплое чувство своей поддержки. Путь был долгим, но в этот момент Алатар знал, что обрел не только союзников, но и истинных друзей. «Ну, пора», — сказал он, беря Ливию за руку и делая первый шаг в путь, полный неизведанных приключений и тайн. Так началась их дорога в Бликстоун, и каждый новый шаг приближал его к ответам. Немногим позднее, госпожа Зоралинда, пока все идет как планировалось, Алатар отправился к тем руинам. «Молодец, ты хорошо постаралась, дальше им займутся другие. И все же, почему именно этот парнишка? Это тебя не касается, но так уж и быть, отвечу. Если наша теория верна, то он поглощает силу мира, как это могли делать и местные до какого-то момента. И если это так, и он сможет собрать все части врат, то нас будет ждать очень заманчивое будущее. Врат, а вот этого уже тебя знать точно не положено, и так сказала тебе слишком многое. Поняла, госпожа, что делать с Марком? Он вроде тоже неплохо справился с заданием. Пригляди за ним, после всего он может наделать глупостей. Да и еще, в одном из докладов, Марк упоминал некую Дроу, Мелинду, кажется, и она явно что-то подозревала и хотела сблизиться с Алатаром. Мы ей займемся, если будет доставлять проблемы. На этом все, можешь пока быть свободна. Глава 13. Алатар и Ливия начали свой путь по наезженному тракту, и все же решили направляться в сторону леса, так как запасы пищи хоть и были, но они решили их поберечь. Да и проверить свои новые возможности Алатару хотелось. И все же тут атмосфера как-то более спокойная, чем в Академии. «Ты так не считаешь, Ви?» Ливия лишь улыбнулась, окидывая окрестности спокойным взглядом. «Здесь гораздо уютнее, чем в Академии. К тому же, рядом с тобой я в полной безопасности». Их путь продолжался уже несколько часов, и наконец-то, добравшись до леса, стали в него углубляться. «Будь осторожнее, Ви, здесь по идее не так много диких зверей, как в округах Элдории, но расслабляться не стоит». «Хорошо, Алла, и не переживай, в деревне я тоже иногда выходила на охоту». Ал слегка усмехнулся, но напряжение не покидало его. Он знал, что такие спокойные моменты часто прерываются неожиданными событиями. Как раз в этот момент его слух уловил подозрительный шорох с левой стороны. Слегка напрягаясь, он сделал жест Ливи, чтобы та остановилась. «Ты что-то слышал?» Алатар лишь кивнул и медленно двинулся вперед. Он уловил шум тяжелого дыхания, шаги, сопровождаемые хрустом веток, и едва слышимое рычание. «Ви, похоже, у нас гости и крупные», — тихо сказал он, освобождая руку для магической атаки. Вскоре из кустов показался огромный кабан с острыми клыками, сверкающими в полутьме. Его шерсть была густой и жесткой, а в глазах светился злобный блеск. Система немедленно уведомила об этом. Имя: гигантский кабан, уровень 12, жизнь 1200-1200, статус обычный. «Похоже, у нас на ужин будет вкусное мяско», — произнес Алатар, сжимая кулаки и сосредотачиваясь на вызове огненного шара. Когда пылающий снаряд вылетел из его руки, кабан бросился прямо на него, опустив голову и выставив клыки. Ал метко направил заклинание в голову противника, и магический огонь с ревом обрушился на кабана. Огненный шар нанес 100 ед урона. Жизнь кабана 1100-1200. Но атака лишь раззадорила зверя. С громким ревом он ринулся вперед, вздымая комья земли и мусора. Ал активировал огненный щит, и вокруг него возникла полупрозрачная защита, готовая принять удар. Поглощено 50 ед урона. Кабан врезался в щит, и вспышка ослепила на мгновение, но защита выдержала, хотя и с трудом. Алатар воспользовался этим моментом и, отступив на несколько шагов, активировал энергетическую стрелу, вложив в нее двойную порцию маны. Яркая стрела, излучая голубой свет, пронзила воздух и попала кабану прямо в бок. Нанесено 150 ед урона. Жизнь кабана 951-1200. Ливия, сообразив, что бой переходит в затяжную фазу, решила тоже принять участие и использовала каменные копья, чтобы ослабить противника. Несколько острых снарядов вырвались вперед, пронзив ноги кабана и заставив его застыть на месте. Алатар, увидев, что зверь замедлился, снова сосредоточился на атаке и решил тоже воспользоваться магией земли — каменное копье. С силой метнув его, он поразил кабана прямо в грудь, пробив толстую кожу и мышцы. Нанесено 200 ед урона. Жизнь кабана 671-1200. Живучая скотина, уже надоедает его ковырять. Разъяренный зверь предпринял новую атаку, метнувшись на Алатара, но тот был готов. Он сделал быстрый шаг в сторону, активируя лунный клинок, и врезал мечом по боку кабана. Клинок синим светом прошел через его тело, оставив глубокую рану. Нанесено 150 ед урона. Жизнь кабана 521-1200. В этот момент кабан обрушил на него свою лапу, и Алатар не успел вовремя увернуться. Получен урон 100 ед. Жизнь 1300-1445. Ах, ты падла парнокопытная. Ви, долбани-ка еще разок. Поняла. Несколько каменных кольев вонзились в и так уже ослабленного врага. Ал решил не тратить зря ману и вновь достал свой меч. На огромной скорости он врезался в кабана, и всего через несколько ударов сердца, тот, издав последний предсмертный рык, рухнул на землю. Нанесено 350 ед урона. Гигантский кабан убит. Получено. Опыт. 120 ед. Тишина опустилась на лес, и Алатар с Ливией обменялись удовлетворенными взглядами. И вот вроде слабый кабанчик, но какой же он все-таки живучий. И вот ни хрена пока из меня боевого мага не получается. А опыта вообще слезы какие-то, я ж так до следующего уровня год добираться буду. Эх, имеем что имеем. Алатар присел рядом с поверженным кабаном, приводя дыхание в порядок и ощущая легкое покалывание в мышцах после напряженного боя. Ливия тоже опустилась на корточки рядом, поглаживая животное по голове с уважением к поверженному противнику. Зверь, несмотря на свою свирепость, был частью природы, частью их мира, и заслуживал прощания. теперь бы подумать, как это все съесть. Ладушки, я пока займусь разделкой. Ал, Ливия бросила на Элатара очень загадочный взгляд. Да Ви, что-то еще случилось. Можно сказать и так, Ал, когда ты добил кабанчика, я кое-что почувствовала. Мне с детства говорили, что у меня неестественная чувствительность к магическому фону. Так вот, к чему это я? Ал, я ощутила, как энергия собралась вокруг тебя и будто впиталась. Ты ничего не хочешь рассказать? Бля, вот это палево, и что прикажете теперь делать? Я ей, конечно, доверяю, но бля, я и Марку доверял, а оно вон как вышло. Ну ладушки, будем косить под дурачка. Эви, ты точно в этом уверена? Я ничего странного не почувствовал. Мне точно не показалось, если ты об этом, но раз ты говоришь, что ничего не почувствовал, то и ладно. Но если вдруг начнешь как-то иначе себя чувствовать, то не держи в себе. Лучше тогда быстрее доберемся до города и сходим к лекарю. Договорились. Я тут закончил, так что давай продолжим путь. Еще несколько часов до заката у нас есть. Алатар сложил все мясо в свою сумку, которая сопровождает его с самого первого дня в этом мире. И продолжили свой путь, не выходя из леса, но и стараясь дальше не углубляться. Мне как-то неспокойно, Ал. Надеюсь, слухи о частых разбойничьих нападениях — это лишь пустой звук. Позже, уже ближе к сумеркам, когда солнце заходило, они решили искать место для ночлега. Много времени, чтобы найти уютную полянку с подлеском и небольшим источником воды неподалеку, не потребовалось. И вскоре рядом с ними запылал огонь, мягко освещая мрак леса. Ливия спокойно добавляла в костер несколько трав, чтобы держать мелких животных подальше. «Завтра дойдем до первой деревни, а там и сможем отдохнуть нормально. Мне и тут неплохо, ведь ты рядом, Ал». Но вдруг их тишину прервал легкий шорох, который становился все ближе. Ливия напряглась, ее кошачьи уши заметно подергивались, пытаясь уловить направление звука. Ощущение опасности становилось все сильнее, и Алатар моментально приготовился к бою. Из глубины леса показались несколько темных фигур, трое мужчин с оружием и явно с недобрыми намерениями. У одного в руках был меч, у другого – дубина, а третий держал небольшой арбалет. «А ну-ка, ребятки, что тут у нас за крошки зажгли огонек посреди ночи?» – ухмыльнулся один из них, разглядывая Алатара и Ливию. Имя – Дирк, раса – человек, уровень 0, жизнь – 175, имя – Вигл, раса – человек, уровень 0, жизнь – 200, имя – Шнур, раса – человек, уровень 0, жизнь – 175. Алатар молча обернулся к Ливии, и та, не дожидаясь команды, достала свой кинжал. Разбойники бросились на них, но Алатар был начеку. Он активировал огненный щит, и вокруг него вспыхнул барьер, готовый поглощать удары. Поглощено 85 ед урона. Первый разбойник с мечом бросился на него, но щит поглотил большую часть урона, и Алатар метнулся вперед, нанося удар мечом. Нанесено 120 ед урона. Жизнь 80-200. Разбойник вздрогнул, и Алатар видел, как тот побледнел, но оставшиеся двое не собирались отступать. Ливия, не теряя времени, бросилась на арбалетчика, нанося быстрый удар в живот и сбивая его с ног. Жизнь 85-175. Тем временем третий разбойник направился к Алатару, размахивая дубиной. Он попытался нанести удар сверху, но Алатар успел уклониться, проскользнув влево, и в этот момент активировал энергетическую стрелу. Яркая стрела устремилась вперед, пронзая грудь противника. Нанесено 150 ед урона. Вигл убит. Тот повалился на землю, не издав ни звука. Оставшиеся разбойники переглянулись, и первый, наконец, бросился бежать, увидев, что силы явно не равны. «Хер вам, не сбежите!» Сконцентрировав внимание сразу на обоих оставшихся противниках и своем энергетическом луке, Ал даже не обратил внимания на системное сообщение, убив обоих с одного выстрела. «Ух ты, это как оно так?» Изучено умение. Множественный энергетический выстрел. Описание. Концентрируя внимание на нескольких целях, позволяет разделить энергетическую стрелу на необходимое количество и направить все стрелы одним выстрелом. Урон делится на количество целей. ХМ, а весьма неплохо, особенно мелочь всякую отстреливать. Про самонаведение в описании вообще ни слова. Какая-то незадокументированная фишка, что ли, но прикольно. Ливия обессиленно опустилась рядом с ним, но на ее лице была довольная улыбка. Вскоре они уже сидели у костра, приводя себя в порядок после короткой схватки. «Ну что ж, Ви, не думал, что будем отдыхать в такой компании, я пока оттащу трупы подальше, а ты займись пока готовкой, пожалуйста». «Да, конечно, Ал». И, кстати, ничего не чувствовала в этот раз, не, может, просто тот кабан был каким-то странным. Ну и отлично, ладно, займусь делом. Вот и отвлечем ее немного, надо постараться не добивать мобов рядом с ней, вроде когда со Снайдером убивали и именно он добивал, то мне опыт не капал. Когда последние угли догорали, а ночь становилась все более темной и тихой, а Лотар и Ливия все еще немного были настороже, лес снова заполнился шорохами, привычными для ночных обитателей. Ливия решила первой подежурить. Ее зоркие глаза ловили каждое движение, а уши подергивались в ночной тишине, реагируя на малейшие звуки. Тем временем Лотар, наконец расслабившись, свернулся под теплым плащом, погрузившись в беспокойный сон. Наутро, когда первые лучи солнца пробились сквозь кроны деревьев, они быстро собрались. Ливия помогла Лотару разобрать лагерь. Хочется верить, что на этот раз обойдется без гостей. Путь будет долгим, Ви, и такие вот встречи точно будут не один раз. Ливия лишь кивнула, понимая, что каждый шаг приближает их к новому рубежу. Их цель, город Бликсталун, был далеко впереди, и до него предстояло пересечь несколько опасных участков. Всю первую половину дня они прошли по лесным тропам, но все же решили выйти на главную дорогу. По пути им встретились лишь несколько случайных путников, которые, взглянув на их вооружение и настороженность, обходили стороной. А Лотар, несмотря на ночной инцидент, был полон сил и любопытства. Каждый раз, когда они пересекали новые, интересные места, он внимательно изучал карту, пытаясь понять, насколько далеко они продвинулись. «По карте выходит, что скоро мы выйдем на открытую равнину», — сказал он, водя пальцем по маршруту. «Там как раз и будет небольшая деревушка. Думаю, сможем пополнить там запасы, а может и помощь какая понадобится местным». Ливия кивнула, улыбнувшись своим мыслям. Хотя опасности следовали за ними, ее радовало путешествие бок о бок с Лотаром, и каждый шаг вместе укреплял их связь. Внезапно раздался громкий рык, нарушив тишину. Они оба остановились и стали всматриваться в сторону леса. Что-то крупное. Из-за деревьев показалась огромная тень, и Лотар мгновенно узнал этого зверя. Это был дикий лось, довольно редкий и опасный для путников. Животное, заметив людей, испуганно застыло, но внезапно прижало уши, готовясь к атаке. Ну бляя, и здоровая же хреновина, хотя рога должно быть ценные. Да, его рога, если целыми останутся, можно за пару золотых продать. Имя дикий лось, уровень 18, жизнь 1800-1800, статус элитный. Фак, элитку не хочется упускать. Ладушки, что-то на ходу придумаем. Ливия быстро отступила назад, а Лотар, не теряя времени, взмахнул рукой, выпуская огненный шар. Нанесено 120 ед урона. Жизнь 1680-1800. Лось взревел, вздыбил шерсть и бросился вперед, размахивая рогами, готовясь нанести сокрушительный удар. Ал быстро поставил воздушный щит, который отклонил первый натиск, поглотив часть урона. Урон поглощен, щит разрушен. Ливия, поймав момент, бросилась в атаку, ударяя лося кинжалом по боку. Она двигалась с точностью и ловкостью, каждый ее шаг был выверен. Жизнь 1610-1800. Лось яростно взревел, развернулся и попытался ударить Ливию рогами, но она грациозно увернулась, оставляя зверя в замешательстве. А Лотар тем временем подготовил новое заклинание, призывая потоки воздуха, которые окружили его руки. «Попробуй отбей это. Воздушная пуля. Нанесено 150 ед урона. Жизнь 1460-1800. Лось, почувствовав серьезную угрозу, снова бросился на Лотара, пытаясь сбить его с ног. Но Ал быстро среагировал, благодаря мастерству меча, и смог не только легко уклониться, но и контратаковать, нанося урон в область шеи зверя. Нанесено 200 ед урона. Жизнь 1260-1800. Все в порядке, Ви, справлюсь. Ливия бросилась в новый заход, сделав перекат и пронзив зверя кинжалом в бок. Жизнь лося 1170-1800. Лось начал ослабевать, и каждый их удар приносил плоды. Наконец, собрав остатки своих сил, Лотар активировал энергетическую стрелу и выстрелил в лося, вложив в этот выстрел почти тройной объем маны. Нанесено 220 ед урона. Жизнь 951-1800. Лось покачнулся, но, чувствуя приближающуюся смерть, снова бросился в атаку. На этот раз он нацелился на Ливию, и та еле успела увернуться. Но Лотар мгновенно среагировал, и нанес сокрушительный удар. Нанесено 250 ед урона. Жизнь 701800. Такс, пора уводить его подальше. Ви, оставайся тут, я уведу его в лес, там легче будет его добить. Будь осторожен. Лось, потерявший много крови и силы, но все еще сопротивлялся. Алатар бросился в сторону леса, тот отправился за ним. Однако стоило им немного отдалиться, как Алатар умудрился запрыгнуть тому на спину и за несколько точных ударов смог отделить голову от туловища. Нанесено 150 ед урона. Нанесено 250 ед урона. Нанесено 300 ед урона. Дикий лось убит. Получено. Опыт. 1500 ед. Переведя дыхание, Алатар наклонился над телом зверя, собирая ценные трофеи. Ливия, все еще держа оружие наготове, оглядывалась, прислушиваясь к звукам леса. Ближе к вечеру они устроили привал, разведя костер. Алатар и Ливия спокойно разделили трофеи. И пусть прошли они не так уж и много, но бой с лосем и дальнейшая его разделка заняли больше времени, чем хотелось. Подумав, что заваливаться в деревню среди ночи так себе идея, они решили эту ночь еще провести в лесу. «Ты так серьезен. Что случилось?» «Ничего серьезного. Просто думаю, как это все сложится дальше. Вот мы доберемся до гномьих земель, а что дальше? Все, что происходит сейчас, лишь подготовка к чему-то большему. Я чувствую это. Даже не знаю, что тебе на это ответить. Честно говоря, я и не до конца понимаю, зачем тебе вообще идти в те руины. Могли бы просто остаться в столице и жить себе спокойно. Ты сама в это веришь, а руины, ну вот что-то тянет меня туда. Ладно, ложись спать, сегодня я первый подежурю. Как скажешь, доброй ночи, Ал. Доброй ночи, Ви. Ливия замолчала, ее глаза отражали тлеющие угли костра. Вскоре, она уже спала крепким сном, даже не подозревая, что их ждет дальше. Мда, качаться рядом с Ливией очень неудобно, может быть, все-таки рассказать ей о системе, ведь если подумать, ну расскажет она кому-то, ей же все равно никто не поверит. Да и доказательств кроме ее слов тоже нет. Бля, как же это сложно. Ладушки потом решу, пока пусть все остается так, как есть, а дальше будем посмотреть. Глава 14. К середине следующего дня они таки добрались до небольшой деревушки Драгопол, что располагалось как раз вдоль наезженного тракта. Вот и первый нормальный привал, так сказать. По-моему, не так уж плохо. Ливия кивнула, прислушиваясь к шуму и пению птиц, раздававшемуся над деревней. Ее кошачьи уши дрогнули, улавливая малейшие звуки, и она расслабленно улыбнулась. Здесь спокойно. После всех этих лесных приключений приятно просто пройтись в тишине. Думаешь, найдем кого-нибудь, кто расскажет нам больше о деревне? Думаю, стоит начать со старосты, сказал Алатар, следуя по тропе к центру деревни. Драгопол встречал их небольшими домами с каменными фундаментами и деревянными стенами, из труб поднимался дым, распространяя вокруг запах свежей выпечки и жареного мяса. Жители, работавшие в полях и на подворьях, внимательно следили за парой пришельцев, приостанавливая дела. Не прошло и минуты, как перед ними возник мужчина в простом сером кафтане, с бородой, местами тронутой сединой, и добрыми, но настороженными глазами. Имя Калгар, раса человек, уровень 0. Добрый день, странники. Давненько чужаков в наших краях не бывало. Вы авантюристы, поди, да, можно сказать и так, но вообще мы больше просто путешественники. Алатар, приятно познакомиться. Мужчина крепко пожал ему руку, кивнув Ливи. А я староста здешний, звать меня Калгар. Рад приветствовать вас в нашем селении. Далеко ли путь держите? В Бликстоун направляемся. Решили здесь немного задержаться, да передохнуть слегка. Может, помощь какая нужна будет, так мы за монетку с радостью поможем. Помощь, говорите. Что ж, добрую помощь всегда оценит. У нас тут с недавних пор волки зачастили. Раньше-то их вроде и не бывало близко, да вот пару недель назад приходить стали. За последнюю неделю уже на скот напали, а люди боятся за детей и себя. Предложено задание «Сколько волка не корми, остановите нападение существ на деревню». Награда. Серебряная монета, 5 шате, личный дом в пользовании. Принять да нет. Алатар и Ливия переглянулись. Видя в глазах друг друга согласие, Алатар ответил. «Хорошо, Калгар, мы могли бы осмотреть места нападений, а вы нам расскажете, где искать волчью стаю. Думаю, мы справимся с ними, если дело только в волках». Лицо старосты сразу посветлело. «Благодарю, странники, нам действительно не помешает такая помощь. Вижу, не ошибся я в людях». Он жестом пригласил их пройти к центру деревни, где на площади стоял колодец, а рядом располагались лавка и небольшой домик с вывеской «Местная таверна», по всей видимости. «Проходите в таверну, отдохните с дороги. Погода нынче меняется быстро, а вы вон какие усталые. Я сам поговорю с хозяином, чтобы вас разместили на пару дней. А пока домик вам подготовим, как раз есть несколько пустующих. Только уж будьте добры, присмотрите за нашими землями. Много людей зависит от этих полей и скотины». Ливия с благодарностью кивнула старости. «Нам как раз нужен был ночлег. Спасибо за гостеприимство». Староста ушел, оставив их у таверны. Войдя внутрь, они встретились с хозяином заведения, коренастым мужчиной с густыми бровями и бородой в пол. Он, едва взглянув на них, сразу понял, кто перед ним, и дружелюбно махнул рукой. «Имя Хью, раса дварф, уровень 0. Вы новенькие, верно? Меня зовут Хью, рад вас видеть. Уже поговорил со старостой, он просил разместить вас. Оставайтесь хоть на неделю, если нужно. Да и ужин вам организую за наш счет. Благодарим, Хью. Кажется, это мы удачно зашли, хех. Знаете, все авантюристы мне нравятся», — усмехнулся хозяин, заскрипев стулом, садясь за стол рядом с ними. «А еще я знаю, что вам не впервой видеть чудовищ да всякую нечисть. А тут волки пугают народ так, что люди по вечерам носа на улицу не кажут». Алатар и Ливия с интересом слушали Хью, понимая, что волчья угроза действительно не дает покоя местным жителям. Атмосфера в деревне, казалось, сгустилась от тревоги, но в то же время чувствовалось, что люди рады поддержке. Хью налил им по кружке местного эля и, опершись локтями на стол, чуть понизил голос. «Волки эти, непростые, как ни странно, охотятся с какой-то странной ловкостью и хитростью. Обычные звери не пойдут так уверенно на ограды, а эти, словно поджидают, пока люди выйдут под вечер из домов. Даже пару раз на сторожей нападали. Что думаете, странники? Справитесь?» Алатар нахмурился, обдумывая слова хозяина. «Слышал про оборотней, но тут обычные волки, верно? Или ты думаешь, что все-таки это не просто волки? Не зря же система написала существ, а не волков. Не знаю, честно скажу, но странность во всем этом есть. Заметил, что луна в последнее время то слишком яркая, то вовсе как тусклая бледная монета. Может, и нет связи, а может и есть. К тому же я заметил следы, что-то крупнее обычного волка. Это еще что за теории лунных заговоров? Интересно, он вообще адекватный? Хи-хи-хи». Ливия кивнула, ее глаза светились от возбуждения, словно в этом деле было нечто, что привлекало ее не меньше, чем сама работа авантюриста. «Значит, есть шанс, что это не обычные волки или даже что-то посерьезнее. Но как бы то ни было, думаю, мы справимся. Так ведь, Ал? Я всегда за интересное приключение. Прежде чем что-то решать, мы осмотрим все своими глазами. Хью, есть ли кто-то, кто видел этих волков вблизи и может дать нам больше информации?» Хью задумчиво почесал щетину. «Да, точно. Малышка Ила, которая живет в конце улицы, утверждает, что однажды видела, как волк чуть ли не залез через ограду ее дома. Напугал ее изрядно, хотя сам не нападал. Девочка шустрая, но в лес теперь не ногой». Алатар и Ливия кивнули и договорились поговорить с Эйлой на следующее утро. Закончив трапезу, они поднялись в комнаты, предоставленные Хью. Наутро они, как и планировали, быстро направились к дому Эйлы, небольшому строению на краю деревни. У двери их встретила женщина средних лет, явно мать девочки. «Вы те самые авантюристы?» — с интересом спросила она, опустив взгляд. «Ох, извините за любопытство. Я, Мара, мать Эйлы. Проходите». Войдя в дом, они встретили саму Эйлу, худенькую девочку лет 8 с темными волосами и большими испуганными глазами. Едва завидев Ливию, она робко улыбнулась, но все равно выглядела настороженной. «Эйла, дорогая, это те люди, про которых рассказывал староста. Они хотят помочь с волками. Ты расскажешь им, что видела?» — ласково обратилась к дочери Мара. Девочка кивнула, чуть сжимая подол своего платья. Голос ее был тих, но в нем угадывалась твердость. «Он был не совсем волк», — сказала Эйла, глядя прямо на Алатара. «Он был намного больше. Он стоял на задних лапах, а передние положил на ограду. Я испугалась и побежала к маме, а когда мы вернулись, его уже не было». Ливия наклонилась к девочке, чтобы показать, что ее слушают с вниманием. «Эйла, ты молодец, что рассказала нам. Скажи, ты помнишь, в какую сторону ушел этот волк?» Девочка указала рукой в сторону густого леса, обрамлявшего деревню с северо-запада. «Он побежал туда», — прошептала она, глядя на них с мольбой в глазах. «Пожалуйста, не дайте ему вернуться». Аллатар кивнул, затем поднялся и благодарно посмотрел на девочку и ее мать. «Мы сделаем все возможное, чтобы обезопасить деревню. Эйла, ты молодец, что рассказала нам. С твоей помощью мы знаем, где начинать поиски». Когда они вышли на улицу, Ливия задумчиво посмотрела на лес и протянула руку к Аллатару. «Ал, мне кажется, что это все-таки не просто волки. Если это нечто другое, они либо особо умны, либо обучены. Нужно быть осторожными». «Согласен, но это как раз делает задание интереснее. Осмотрим территорию, начнем с края деревни и постепенно расширим радиус поиска. Если что-то необычное и найдем, то, вероятно, там и начнем». Весь день они провели, обходя окрестности деревни, внимательно изучая каждый клочок земли, примятые травы и следы, оставленные различными животными. Сначала следы вели в лес, где деревья образовывали почти непроницаемую стену из теней и влажной зелени. Солнце уже начинало садиться, когда Ливия обратила внимание на странные следы, которые резко оборвались на краю леса. «Это определенно следы крупного волка», — произнесла она, присев и рассматривая вдавленные в землю отпечатки лап. «Но есть что-то странное. Они исчезают прямо здесь». Аллатар нахмурился и присел рядом с ней, осторожно касаясь места, где следы обрывались. «Чувствуется магия. Может, магия иллюзий какая-нибудь. Но как бы ни было, теперь знаем, что за ними кто-то стоит. Волки сами по себе так не исчезают». Ливия кивнула, и они решили вернуться в деревню, чтобы не рисковать углубляться в лес ночью. Вернувшись, они направились к дому старосты. Старик уже ожидал их и, заметив их задумчивые лица, кивнул с пониманием. «Ну как, есть новости?» – спросил он, предложив им стулья у огня. «Есть кое-что. Следы ведут в лес, но исчезают там при странных обстоятельствах», – ответил Аллатар, усаживаясь и делая глоток воды из кружки, которую поставил перед ним староста. «Следует полагать, что либо это необычные волки, либо и вовсе что-то другое. Знаю, что звучит как детские сказки, но в этом есть доля правды», — добавила Ливия, чувствуя на себе задумчивый взгляд старосты. «Мы намерены следить за ситуацией и действовать, но нам бы понадобилось еще немного помощи. Может, есть те, кто сталкивался с подобным, или маг, который мог бы нам помочь?» Староста задумчиво прищурился, вспоминая, и кивнул. «Живет у нас один гоблин, шаман. Живет неподалеку от леса, мудрый старик, знающий об этих местах больше, чем кто бы то ни было. С ним сложно говорить, но он поможет, если вздумает. Советую вам сходить к нему завтра». Аллатар и Ливия кивнули, обмениваясь мыслями о шамане. После разговора они отправились на ночлег в доме, который выделил им староста. На следующее утро, под звуки пробуждающейся деревни, они направились к хижине шамана. Та стояла у самого края леса, окруженная полурассыпавшимся частоколом, на котором были развешаны странные символы из костей и веток. Когда они подошли ближе, дверь скрипнула, и на пороге появился сухопарый старик в длинной серой мантии, с бородой, похожей на мох, и яркими, не по возрасту живыми глазами. «Имя Закиорикст. Раса гоблин. Уровень 0. Я вас ждал, можете звать меня Зак», — сказал он, кивая, и махнул рукой, приглашая их войти. Хижина шамана внутри оказалась полутемной, но уютной. На стенах висели травы, засушенные цветы и коренья, разложенные по полкам и разным емкостям. Старик предложил им сесть на мягкие шкуры у очага и сам устроился напротив. «Хью передал мне ваше желание помочь деревне. Лес полон древних тайн, и не каждая готова открыться людям. Но я могу поведать вам о тех, кто приходит по ночам». Аллатар чуть наклонился вперед, приготовившись слушать. «Это волки, но не просто волки», — начал шаман. «Это существа, заключившие в себя часть силы, что текла в здешних местах задолго до нас. Я чувствую, что они находятся под контролем, но чьим, не могу сказать. Возможно, кто-то использует их, чтобы ослабить деревню, вызвать страх или для своих темных ритуалов». Ливия взглянула на шамана с недоверием. «Скажи, мы можем как-то остановить их? Неужели они неуязвимы?» Старик улыбнулся, подбирая слова. «Уязвимы, конечно. У них плоть, их можно ранить и прогнать. Но чтобы избавиться от них, вам нужно найти того, кто призывает их. Он живет в лесу, под видом одного из людей, но сам он давно уже не человек. И как нам его найти?» — спросил Аллатар, прищурившись. Шаман ненадолго задумался, затем протянул руку к палке и вынул маленький кожаный мешочек, наполненный порошком. «В этой пыли есть сила древнего леса. Она поможет вам видеть то, что скрыто, произнес старик, передавая мешочек Алатару. «Рассыпьте ее там, где чувствуете присутствие волков. Она покажет вам следы не только тех, кто на земле, но и того, кто управляет ими из теней». Ливия с интересом смотрела на мешочек с порошком, затем спросила: «Но откуда нам знать, что мы на правильном пути?» «Чувствуете. Лес не всегда говорит словами, но его тишина может быть более красноречивой, чем сотни голосов», — ответил шаман, его глаза блеснули в тени. «Ваша связь с лесом и ваши намерения приведут вас к нужной тропе». Алатар благодарно кивнул шаману, убирая мешочек в свою сумку, и спросил: «А что мы можем предложить тебе взамен за помощь?» Старик лишь улыбнулся и покачал головой. «Справедливость сама найдет свою цену. Когда время придет, вы окажетесь рядом», — произнес он, словно это не было просьбой, а скорее утверждением. Когда они попрощались с шаманом, Алатар и Ливия направились обратно в деревню. Лес вокруг них казался еще более загадочным, словно ждал их следующего шага. «И что думаешь?» – спросила Ливия, когда они оказались подальше от хижины старика. «Думаю, что это старый чокнутый гоблин, который явно не от мира сего, хех. Но как бы то ни было, других зацепок у нас нет, так что попробуем, а там видно будет». Вечером они снова посетили старосту и рассказали ему о встрече с шаманом, но не стали вдаваться в подробности, чтобы не вызвать лишнего волнения. Староста слушал их, поглаживая бороду, и кивал, словно уже понимал, что предстоит нечто более серьезное, чем просто нападение диких зверей. «Я знал, что он что-то расскажет вам», — произнес он, когда они закончили. «Значит, волки и кто-то, кто ими управляет. Лес всегда хранил тайны, но если вы сможете помочь, то знайте, вся деревня будет вам благодарна». Перед сном Алатар и Ливия снова обсудили план. Решено было отправиться утром к месту, где следы волков оборвались, и рассыпать порошок. Они надеялись, что порошок шамана поможет пролить свет на происходящее. «Надо поскорее разобраться с этим заданием, я не хотел так надолго здесь задерживаться». «Все хорошо, Ал, мы же не могли просто пройти мимо». «Ну вообще-то могли, но да ты права, нам и деньги лишними не будут, да и помощь местным это правильно что ли?» «Эх, ладушки, иди ко мне и давай спать. Спокойной ночи, Ал, и тебе добрых снов, Ви». Утро принесло с собой свежий воздух и ясное небо. С первыми лучами солнца Алатар и Ливия отправились на окраину леса. Оказавшись на месте, Алатар достал мешочек с порошком и начал рассыпать его по кругу, где они в прошлый раз видели обрывающиеся следы. Как только пыль коснулась земли, воздух вокруг слегка задрожал. Перед их глазами проявились слабые, еле видные линии, как будто кто-то прочертил на земле незримые символы. «Это какие-то руны», — тихо проговорила Ливия, разглядывая символы, которые мерцали едва заметным синим светом. «Руны, здесь», — нахмурился Алатар, чувствуя в этом что-то зловещее. «Похоже, кто-то оставил их специально, чтобы призывать волков». Внезапно лес вокруг будто затих, и по коже пробежал холодок. Они оба почувствовали, как пространство вокруг них напряглось, словно ожидало чего-то. Вдруг с края поляны послышался шорох, в их сторону двигалось что-то крупное. Алатар напрягся, готовя заклинание на случай нападения. Ливия, заметив его движение, приготовилась поддержать его. Вскоре из-за кустов показались несколько крупных волков с мрачно мерцающими глазами. «Так, похоже, пора проверить, что умеет этот шаманов порошок», — тихо проговорил Алатар, его голос был напряжен, но сосредоточен. Ливия сделала шаг вперед, наблюдая за волками. «Будь начеку, что-то подсказывает мне, что это лишь начало», — прошептала она. Глава 15. «Ну что, вот и развлекуха пожаловала. Это точно. И не могу сказать, что я не жду этого». Волки направились вглубь леса, тропа шла, извиваясь среди вековых деревьев, склонившихся над землей, словно укрывая свои тайны. По мере продвижения они замечали следы животных. Примятые кусты, сломанные ветки и глубокие отпечатки лап, которые вели дальше к центру леса. «Эти следы какие-то странные», — задумчиво произнесла Ливия, рассматривая одну из больших лап на влажной земле. «Слишком глубокие для обычного волка. К тому же здесь их несколько, и все ведут в одном направлении». «Согласен, ничего хорошего нас там явно не ждет, но зато хоть развеемся». Пока они продвигались дальше, в тени деревьев начали проявляться древние каменные колонны, поросшие мхом и изъеденные временем. Высокие, серые и слегка покосившиеся, они создавали вокруг леса атмосферу нечто древнего, почти мистического. Ливия остановилась, касаясь одной из колонн, Ее пальцы пробежали по узорам, вырезанным на камне. «Кажется, что эти колонны когда-то были частью какого-то храма», — тихо сказала она, вглядываясь в рисунки. «В наших легендах иногда упоминаются такие места, особенно там, где природа тесно переплетается с магией». Алатар, с интересом рассматривая колонну, кивнул, но его мысли были уже заняты предстоящей задачей. «Если волки пришли сюда, может быть, здесь и кроется разгадка». Дальше их путь пролегал через густой лес. Казалось, что каждая тень словно следила за ними. Вдруг из-за деревьев послышалось шорох, и они оба напряглись, готовые к неожиданному появлению волков. Но вместо этого на поляну выбежал олененок, оглянулся на них и, замерев на мгновение, убежал обратно в лес. «Вот, кажется, и наше страшное испытание», — усмехнулся Алатар. Ливия улыбнулась, но ее взгляд оставался сосредоточенным. Они продолжали идти в тишине, время от времени обсуждая свои находки и вслушиваясь в звуки леса. Чем дальше они углублялись в чащу, тем более зловещей становилась атмосфера. Птицы больше не пели, и даже ветер словно обошел это место стороной. Наконец, они достигли большой поляны, окруженной деревьями, где, казалось, обрывались все следы. Ливия настороженно осмотрелась, ее кошачьи уши чуть дрогнули, улавливая слабый шум. Это место показалось им странно знакомым, как если бы они уже видели его раньше. Алатар прикоснулся к земле, присев на одно колено. «Смотри, здесь явно кто-то что-то делал. Трава сожжена, и видишь эти символы?» Ливия опустилась рядом с ним, следуя его взгляду. На земле действительно были выжженные линии, словно здесь недавно кто-то или что-то проводил ритуал. Это открытие насторожило их обоих. Они осмотрели поляну, не найдя больше ничего примечательного, но их догадка становилась все более очевидной. Кто-то явно управлял волками, направляя их действия. Вскоре Алатар предложил сделать короткий привал и осмотреться, чтобы не упустить даже малейшей зацепки. Ночь опустилась на лес, заволакивая все густыми тенями. Алатар и Ливия, устроившись на окраине поляны, всматривались в темноту, ожидая появления волков. Лес погружался в тишину, тревожную и напряженную, словно притаившуюся перед бурей. «Думаешь, мы узнаем, кто за этим стоит?» — прошептала Ливия, ее глаза сверкнули в лунном свете. «Если тот старик говорил правду, кто-то контролирует этих зверей. Хотя я не думал, что в таких местах можно встретить того, кто так властен над животными». Как только он закончил говорить, среди деревьев мелькнуло движение. Несколько темных силуэтов, будто призраки, бесшумно выплыли на поляну. Волки двигались слаженно, их желтые глаза поблескивали в ночи, но это не было обычным поведением диких животных. Они держались группой, подчиняясь одному замыслу, словно невидимой команде. Ливия прижалась к земле, наблюдая за их перемещениями, и прошептала: «Похоже, они кого-то ждут». Внезапно тишина нарушилась, из леса вышел высокий силуэт, облаченный в рваную одежду, напоминавшую о прежней жизни среди людей. Черты его лица все еще сохраняли остатки человеческой внешности, но грубые, остроконечные уши и жуткие глаза, светящиеся в полутьме, выдавали его сущность. Имя: Волк-оборотень. Уровень: 20. Жизнь: 2500-2500. Статус: босс. Это он, оборотень, и по ходу дела очень неслабый. Оборотень шагнул вперед, и стая замерла, подчиняясь его взгляду. Он провел глазами по поляне, будто высматривая что-то, и затем медленно выдохнул. Его хриплый голос разнесся в тишине: «Здесь чужаки, я это чувствую. Думаете, сможете остановить меня?» Его голос был грубым, но в нем сквозило нечто человеческое. Алатар и Ливия переглянулись, стараясь не издавать ни звука. Оборотень явно не был обычным врагом, и прямое столкновение могло бы стать серьезной проблемой. Ливия, чуть сжав руку Алатара, прошептала: «Что будем делать? Похоже, он знает, что мы здесь, но пока не видит нас. Попробуем обойти их и застать врасплох. Если он был человеком, возможно, удастся сбить его с толку, напомнив о прошлом». Алатар, не отрывая взгляда от оборотня, медленно поднялся на ноги, осторожно обходя поляну, чтобы подкрасться к нему сзади. Ливия, понимая его задумку, осталась в тени, готовая прикрыть его в случае опасности. Они передвигались бесшумно, ступая мягко по сухой траве, не спуская глаз с волков, которые, хоть и стояли неподвижно, явно напряглись. «Думаешь, что тебе поможет эта скрытность?» — вдруг проговорил оборотень, не оборачиваясь, но явно ощущая их присутствие. Его голос был грубым и пропитан злостью. «Я чувствую ваш запах, чужаки. Думаете, что у вас есть шанс?» Алатар остановился, понимая, что их обнаружили. Он решил попытаться заговорить с существом, надеясь на слабую связь, что когда-то связывало этого человека с деревней. «Мы не просто чужаки. Скажи, ты ведь наверняка когда-то жил здесь, в Драгополе». Оборотень обернулся, и в его желтых глазах на мгновение мелькнуло выражение, напоминающее о прошлом. Но это было лишь мгновение. Его лицо исказилось, он громко вздохнул и произнес: «Жил, ну ясное дело, что я жил в этой сраной деревне. Хотя жил, это очень громко сказано, но я смог обрести силу, я вернулся и буду брать свое. Эти люди думают, что они правят лесом, но лес принадлежит мне». Люди могли быть жестокими, но не всем в деревне все равно. Там есть дети, семьи. Им не выжить, если ты продолжишь свои нападения. Они мне не нужны. Эти люди отвергли меня, и теперь я отберу их земли, заберу их жизни, как они отняли мое достоинство. В этот момент Ливия выскользнула из тени и встала рядом с Алатаром. Ее глаза холодно блестели. «Но теперь ты уничтожаешь не только их, но и все, что когда-то любил. Ты сражаешься с нами, не видя, что сам стал тем, кого когда-то ненавидел», — сказала она твердо. Оборотень, казалось, задумался на мгновение, но затем рассмеялся грубым, почти болезненным смехом. Его смех эхом разнесся по поляне, вызывая беспокойство у волков, которые нервно задвигались, подчиняясь своему хозяину. «Слова, всего лишь слова», — отмахнулся он. «Считайте, что вам повезло, раз хотите умереть в бою». Алатар и Ливия стояли напротив оборотня, готовые к бою. Напряжение нарастало с каждой секундой. Ливия бросила последний взгляд на Алатара и кивнула. Ее задача была заняться волками, которые окружали их и угрожали атаковать в любую секунду. Алатар же сосредоточил все внимание на своем основном противнике, огромном, переполненном злобой оборотне, стоящем в центре поляны. Оборотень сделал шаг вперед, напряг мускулы и издевательски оскалился, оценивая своего соперника. «Ну что, готов умереть, человечишка?» — прорычал он, искажая лицо в жуткой ухмылке. Алатар, не отвечая, твердо взялся за рукоять своего меча. Времени на размышления не было, в любой момент оборотень мог атаковать. Алатар сжался в боевой стойке, держа меч наготове. Его глаза следили за каждым движением оборотня, а разум без остановки прокручивал план действий. Оборотень продолжал стоять на месте, будто дразня его своей уверенностью и превосходством. Увидев, что Алатар не отступает, чудовище зарычало и рванулось вперед с пугающей скоростью. Уклонение. Алатар бросился в сторону, ощущая, как когти оборотня едва не пронзают воздух рядом с его плечом. Он моментально развернулся и, не теряя ни секунды, нанес первый удар мечом, целясь в бок врага. Клинок рассек плотную шерсть, оставляя за собой красный след. Нанесено 150 ед урона. Жизнь оборотня — 2350-2500. Но оборотень, казалось, даже не заметил раны. Он лишь злобно рассмеялся, его глаза горели яростью. Быстро восстанавливаясь, он снова двинулся к Алатару, готовый нанести ответный удар. Так просто его не пробить. «Ладно, попробуем что-то еще». Он решил воспользоваться своей скоростью и маневренностью, чтобы держаться на расстоянии, избегая прямых атак. Алатар сделал резкий рывок вправо, обходя оборотня по кругу, и попытался зайти ему за спину. Однако оборотень резко развернулся, не давая себя застать врасплох. Он взмахнул когтистой лапой и, прежде чем Алатар успел среагировать, удар пришелся ему в бок. Получено 200 ед урона. Жизнь Алатара — 1245-1445. Удар был сокрушительным, боль пронзила его тело, но Алатар усилием воли заставил себя не потерять равновесие. Быстро отступив на несколько шагов назад, он сжал зубы и сосредоточился. У него было лишь мгновение на следующий ход, прежде чем оборотень нанесет новый удар. Оборотень зарычал, и его глаза горели все ярче. Он снова бросился на Алатара, целясь когтями в грудь. В последний момент Алатар успел выставить меч перед собой и блокировать удар, хотя мощь нападения все равно слегка отбросила его назад. Отражено 50 ед урона. Жизнь оборотня — 2300-2500. Осознав, что оборотень намного сильнее, чем он предполагал, Алатар решил действовать иначе. Он резко рванул в бок и нанес быстрый удар мечом по ноге противника, целясь в сухожилие, чтобы замедлить его. Нанесено 100 ед урона. Жизнь оборотня — 2200-2500. Этот удар, наконец, заставил оборотня замедлиться. Чудовище взревело, осознав, что его ловкость теперь ограничена, и злобно оскалилось. «Да сука!» — подумал Аллатар, понимая, что теперь у него есть шанс навязать противнику свою тактику. Он подскочил ближе и, используя свою скорость, нанес еще один мощный удар в грудь оборотня. Нанесено 150 ед урона. Жизнь оборотня. 2050-2500. Оборотень взревел и резко отступил, поняв, что этот человек является серьезной угрозой. Он на мгновение задержался, разглядывая Аллатара, как будто обдумывая свою следующую атаку. Аллатар приготовился к новому маневру, предчувствуя, что оборотень скоро снова нападет. Внезапно оборотень зарычал и рванул вперед, его когти нацелены на голову Аллатара. Аллатар едва успел уклониться, сделав резкий шаг в сторону и контратаковав с правой стороны, направляя меч в ребра противника. Нанесено 200 ед урона. Жизнь оборотня. 1850-2500. Внезапно оборотень резко развернулся и, пока Аллатар не успел среагировать, ударил его лапой, выбив меч из его рук. Оружие отлетело в сторону, и Аллатар остался без защиты. Получено 250 ед урона. Жизнь Аллатара. 995-1445. Боль пронзила его тело, но Аллатар собрался с силами и, воспользовавшись этим моментом, произнес заклинание, надеясь создать щит из магической энергии, чтобы сдержать следующую атаку. Воздушный щит. Щит вспыхнул вокруг него, сияя голубым светом. Оборотень ринулся на него с яростью, но щит выдержал первый удар, поглотив часть урона. Поглощено 150 ед урона. Щит разрушен. Щит исчез, но Аллатар уже был готов. Он быстро подскочил к своему мечу и схватил его, после чего резко развернулся и нанес удар оборотню по плечу.